Глава 34. Докопаться до истины. Аарон. Я понимал, что кто-то из слуг причастен к грязным делишкам Вивьен и ее деда. Может, даже все. И никого щадить не собирался. Было бы, конечно, здорово заполучить доказательства того, что Лёлю опоили намеренно. И сделано это было с подачи Лоненса Эйна Навиера, его обожаемой внучки. К слову, без нее мне даже дышать стало легче. Я будто сбросил с себя оковы, в которых находился все эти годы. Шагая по коридорам замка, я направлялся к каминной комнате, в которой Леонесса и заперла слуг. Стояла идеальная тишина. «А где Кайден?» Я сбился с шага. До меня только сейчас дошло, что моего племянника нет со своими родителями. «Отправили его домой? С ним все хорошо?» «Успокойся, дядюшка», — улыбнулась королева. «Он спит в твоей комнате. С ним Террен». Этому стражу я мог доверить собственную жизнь, так что мне мгновенно полегчало. «Он ждал твоего появления», — произнес Рэймон. «А еще ждал появления Лёли». С губ королевы сорвался смешок. «Лёли?» — я удивленно вскинул бровь, обращая свое внимание на королевскую чету. «Сын отметил, передаю дословно», — с важным видом произнес брат, «что девушка не дурна с собой, и выбор дяди понять можно». Я не смог сдержать улыбки. В этом весь Кайден. Разве это не по годам? Смышленый мальчишка растет. Ему никогда не нравилась Вивьен. Вздохнул я. «Лучше скажи, кому она нравилась». «Милая», — покачал головой Рэймон, перебивая свою супругу. «А что, милая, эта дракайна скользкая, наглая и бесстыжая. Вся в своего деда. Скажу тебе честно, Аарон, я рада до безумия, что ты выгнал ее. И пусть Лёли человек, пусть она из другого мира и не обладает силой дракайны, но девушка она хорошая. Я вижу это. Переживает за тебя. Боится, что ее появление в твоей жизни принесет тебе проблемы. Она хочет уйти». Качнул я головой, чувствуя, как сильно колотится сердце в груди. И это неудивительно. Леонесса поймала мою руку, останавливая. Она напугана, Аарон. Волнуется о своем будущем. А теперь и ты прибавил ей тревог. Лёля боится навредить тебе. Я в состоянии позаботиться о нас двоих. Девушки мыслят иначе. Ее величество тепло улыбнулось. Своими словами я лишь хотела сказать, что волнение Лёли за тебя говорят и ее симпатии. Симпатии? Я затаил дыхание, а Арагон поступил так же. Именно. Не будь ее и иномерянке было бы наплевать, что ждет тебя в будущем. Неужели ты не понял этого? Рэймон вскинул брови, глядя на меня, как на несмышленного ребенка. Кайден и то бы сообразил. Прекрати. Шикнула на супруга Леонесса. Чувства вскружили ему голову. Настоящие чувства, а не непонятно что. Аарону помочь нужно, а ты? Ты права, душа моя. Обворожительная улыбка тронула уста короля. Мы семья и должны держаться друг за друга. Стало легче, будто камень с души упал. Ведь я ощутил поддержку, в которой, как оказалось, так нуждался. Далее, не касаясь этой темы, мы направились дальше, останавливаясь возле массивных двустворчатых дверей каминной комнаты. За ними стояла тишина. Судя по всему, слуги были напуганы, не представляя, чего ожидать. Но сочувствия к ним у меня не возникло. Я всегда старался быть вежливым с ними, требовал не так много, как некоторые драконы. Но это не значит, что подобное спущу им с рук. Я понимал. Они могли даже не подозревать, что приготовили для Лёли, и чем ее накормили или напоили. Старейшина не идиот. Он бы не стал посвящать слуг в свои планы. Но все же я должен был проверить. Толкнув дверь, шагнул в комнату, встречаясь с многочисленными взглядами служанок. Кто-то из них нервно комкал передники, кто-то испуганно прятался за спинами остальных. А кто-то и вовсе не понимал, почему здесь оказался. «Мальен», — позвал я девушку, что приставил к Лёле. «Господин». Передо мной предстала слегка бледная Дракаэна, на лице у которой виднелось какое-то покраснение. «Что это?» — нахмурился я. Ее ударили, это бесспорно. Но за что?» «Так получилось», — прошелестела она, пряча взгляд. «Ничего страшного». Помолчав пару секунд, я спросил. «Ты относила ужин Оле?» От моих слов служанка вжала голову в плечи, будто ожидая удара, чего с моей стороны никогда ранее не наблюдалось. «Я, господин». Не знаю почему, но я не верил, что она знала о том, какую гадость доставила в комнату вместе с едой. «Я виновата», — всхлипнула Мальен, падая передо мной на колени. Мне не составило труда заметить, как некоторые из служанок попытались спрятать ехидные улыбки. «Из-за меня, госпоже, стало плохо». Моего слуха коснулся всхлип. Затем и шмыганье носом. Глядел на девушку, сидящую передо мной на коленях, и видел, что она действительно раскаивается. Ее гложет вина за случившееся. «Если бы я не принесла ей тот ужин...» «Ты знала, что в нем?» Спросил прямо, ни к чему увиливание. «Нет, господин». Мальена резко вскинула взгляд, в котором читалось столько вины. «Я бы никогда, клянусь вам, я...» Она хотела сказать что-то еще, но почему-то замолчала. «Ты?» Я подталкивал ее к продолжению, смещая внимание на прячущих глаза служанок, тут же склонивших головы. Именно они постоянно крутились возле Вивьен, угождая ей во всем. «Скажи мне», — обратился к синей Дракаэне, дрожащей от тихого плача. «И никого не бойся». Их величество стояли за моей спиной незримыми тенями. «Я не сразу поняла, что случилось», — тихо заговорила Мальен. «Но потом до меня дошло, вот только было уже поздно. Пришла госпожа Вивьен». Одна из служанок кашлянула, и синяя Дракаэна замолчала. Но спустя секунду продолжила, наспех, чуть ли не выкрикивая слова. «Я хотела поставить вас в известность, но мне не позволили покинуть пределы комнаты. Сказали сидеть смирно и помалкивать. Они...» Мальен судорожно вздохнула, набирая полную грудь воздуха, а затем продолжила. «Они наряжали ее насильно. Госпожа не хотела, сопротивлялась. Господин, леди Вивьен против воли увела вашу гостью». И вновь одна из служанок кашлянула, только теперь уже громче. «Смотрю, у кого-то проблемы со здоровьем», — рыкнул я, смещая взгляд на простывшую. «Не переживай. Посидишь в подземелье, и сразу же полегчает». «Господин», — задрожала служанка, шлепнувшись на колени. «И все, кто был вчера с тобой и помогал Оле одеваться, последуют туда же. После ждет суд. Вивьен вас не спасет, даже не надейтесь». «Господин!» «Закрыли рты», — рыкнул я, выпуская ауру Арагона на свободу, отчего служанки задрожали, прижимаясь друг к другу. «Вы все пришли в замок вместе с Вивьен. Исключением является только Мальен. Лично мне все понятно. Думаю, лишение у каждой из вас правой руки научит быть честнее в дальнейшем». «Господин, не нужно», — зарыдали девушки. «Простите нас, господин. Мы просто выполняли приказ госпожи». «Какой именно?» Потребовал я ответа, не прекращая давить на них мощью своего дракона. «Мы лишь готовили блюдо, которое она выбрала, и помогли вашей гости собраться на празднество», — всхлипывали служанки. «Помогать и насильно одевать — это разные вещи», — рыкнул я, чувствуя, как Арагон взбешен, как требует расплаты. «Вы ответите за то, что совершили». Каменная комната наполнилась подвываниями и всхлипами. Знай они, как именно обернется выходка Вивьен, встали бы на ее сторону. «Мальен», — позвал я синюю Дракаэну, что со склоненной головой так и продолжала сидеть возле моих ног. «Отправляйся к своей госпоже». Полный неверия взгляд встретился с моим. Она, что, скорее всего, ожидала для себя такой же участи, как у подвывающих служанок. «Будь рядом с ней. Уверен, она переживает за тебя. Иди». Качнул я головой, морщась от раздражающего воя. «А вы?» обвел взглядом шмыгающих носом дракайн, размазывающих слезы по щекам. «Вы расскажете мне все в мельчайших подробностях, иначе...» Намеренно сделал угрожающую паузу, возымевшую должный эффект. «Иначе исход событий никому из вас не придется по нраву. Гарантирую».